Глава 14. Молочное небо святой земли превратилось в чистую тьму. Здания стали скоплениями белых точек. Сиан Пайл, Графит Эдж, Трилит Тетраоксид, Центория Сентри, Лаванда Дауна и Метатрон теперь напоминали мерцающие звезды. А прямо перед глазами клубился чудовищный вихрь энергии. Харуюки никогда еще не видел ничего подобного. По сравнению с этой бурей, даже броня бедствия 2 казалась песчинкой. Это была настоящая черная дыра, готовая сожрать весь мир. «Вот видишь, я же говорила, его невозможно победить». За спиной раздался голос, и Харуюки тут же развернулся. А рядом с ним стояла белая королева White Cosmos. Даже составленный из белых огоньков, ее аватар выглядел почти как обычно. Не столько из-за цвета брони, сколько из-за ауры, которая всегда окружала королеву. «Ты знала, что так и будет?» Шепотом спросил Харуюки. «Нет». Космос медленно покачала головой. «Я предвидела, что вы попытаетесь спасти Кроу, но не ожидала, что вам окажется под силу сломать 6 венков, защищенных от коррозии, физического и огненного урона. Я заложила в Тескотлипоку такую программу, чтобы он сковал спасательный отряд гравитации до моего прихода. Вам удалось, наконец, превзойти мои ожидания. Можешь этим гордиться». Белая королева говорила так, словно пыталась утешить Харуюки. В ответ он сжал кулаки и закричал. «Чем я должен гордиться? Тем, что я придурок, из-за глупости которого мой лучший друг попал в кошмарную ловушку?» Харуюки упал на колени на невидимый пол. Несмотря на все раны, полученные на неограниченном нейтральном поле, на высшем уровне Сильвер Кроу казался целым и невредимым. Но он не думал об этом, продолжая с трудом выдавливать покаянные слова. «Мне даже не пришло в голову хоть раз посмотреть на Тескотлипоку с высшего уровня. Тогда я бы понял, что от него не убежать». «Ничего бы не изменилось. Твои слова не заставили бы Лотос передумать. Наганебилос все равно бы попытался спасти тебя. А в этом его сила и слабость». Харуюки думал возразить, но не нашел в себе силы воли. Он лишь вновь перевел глаза на гигантскую черную дыру, продолжая стоять на коленях. «Это конец. Он растопчет моих друзей и начнет разрушать неограниченное нейтральное поле. Я вызвал конец света, да?» В полголоса спросил он. Белая королева ответила мягким, почти нежным голосом. «В прошлый раз я смогла приручить Тескотлипоку, потому что воспользовалась его единственной уязвимостью – фазой запуска сразу после появления Изинти. Этого больше не повторится. Но надежда еще есть. Возможно, я единственный из всех берстлинкеров, способна остановить его». «Почему именно ты?» «Потому что давным-давно он съел меня». Невозмутимым голосом произнесла она загадочный ответ. Харуюки не понял, что он означает, и хотел было переспросить, но решил, что сейчас это не так уж важно. Ему оставалось сделать лишь одно. «Прошу тебя, Белая Королева, пожалуйста, останови его, пока он не уничтожил моих друзей!» Он поставил руки на землю и согнулся перед White Cosmos в земном поклоне. «Но зачем мне это?» – спросила Белая Королева, чуть наклоняя голову. «Ради чего я должна помогать вам после того, как вы пытались выбросить осциллаторий Юниверс и общество исследования ускорения из ускоренного мира?» Харуюки сжал кулаки. Ему пришлось пару раз вдохнуть и выдохнуть, прежде чем решиться и сказать. «Я…» – слова застряли в горле, но он приказал им произнестись. «Я перейду в осциллаторий Юниверс, я буду верно служить тебе, поэтому...» На большие сил не хватило. Выслушав предложение Харуюки, Белая Королева нисколько не изменилась в лице и лишь спросила. «Я полагаю, что аномалия сильнее даже королей, но теперь у меня есть возможность избавиться от него и от других опасных врагов. Ты предлагаешь мне упустить этот шанс ради какого-то новичка?» «Да, единственное, что я могу предложить взамен... это свою жизнь и верность!» White Cosmos наклонила голову в другую сторону. Пока она думала, Харуюки собирался еще раз удариться лбом о землю, но в холодном пространстве вдруг раздался другой голос. «Я перейду в Белый Легион вместе с Кроу!» Резко обернувшись, Харуюки увидел Архангела Метатрон. Она стояла с закрытыми, как всегда, глазами, широко расправив крылья. «А!» Он тут же вскочил и вскинул руки. «Не вздумай, Метатрон! Ты нужна, Наганебилос! Ты должна защищать Сэмпая и остальных вместо меня! Ты бестолочь!» Закричала Архангел, и из ее глаз брызнули искры. Нет, слезы. Метатрон подбежала к Харуюке и ударила его кулаком по левому плечу, затем, не останавливаясь, обняла и прижала к себе. Положив вторую руку на голову аватара, она с болью в голосе воскликнула. «Неужели ты не понимаешь, как я скучала по тебе эти 10 лет, пока восстанавливала силы? Я больше не хочу расставаться с тобой, поэтому если ты уходишь в Белый Легион, то я иду с тобой!» «Метатрон!» Харуюки хватило лишь на то, чтобы произнести ее имя. Еле сдержав рвущиеся наружу эмоции, он повернул голову и посмотрел на Белую Королеву. Не отражающая никаких чувств, маска Космос смотрела на них, загадочно улыбаясь. Повисшую тишину нарушил нежный голос. «Хорошо». Белая Королева кивнула и продолжила немного другим тоном. «Сильвер Кроу и существо Метатрон. В обмен на жизнь 5 ваших товарищей вы вступите в мой легион, Кроу, поклянись верности». Харуюки послушно отпрянул от Метатрон и шагнул к Белой Королеве. «Прости, сэмпай!» Мысленно обратился он к Черноснежке, опустил глаза и преклонил колено. Он поднес ладонь к левому бедру, и на нем появился ясный клинок. Пальцы нащупали гарду, извлекли меч из ножен и повернули его рукоятью к новой хозяйке. Лайт Космос взяла меч и коснулась острием левого плеча Сильверкроу. «Отныне ты мой рыцарь. Повинуйся лишь моим приказам и жертвуй собой ради меня». «Да». Харуюки низко поклонился. Метатрон тоже стояла на коленях. Ясный клинок перед глазами звонко ударился о землю и встал на острие. Изящные стопы за ним чуть повернулись. Харуюки поднял взгляд. Белая Королева Вайт Космос стояла с непроницаемым лицом и смотрела на кружащуюся черную дыру.